Целительница Ордалия Нитнис. Целительница Ордалия Нитнис впечатляла. Фигура, достойная портика римского храма, окутана белоснежной мантией. Из-под мантии чуть видны пурпурная туника и сандалии, фасон которых сочли бы модным при дворе императора Ромула Августа. В руках вместо волшебной палочки кадуций. Настоящий кадуций. Да еще со змеями. Такого в магической Британии не видели со времен все того же Ромула Августа. И спокойный непреклонный взгляд. Ни почтения к великому светлому волшебнику, ни ненависти, которая порой тайно грела. Поскольку ненависть в глазах врага, знак его бессилия. Вот как прикажете с этакой особой договариваться, а ведь как хорошо все получалось. Бессменный школьный целитель мистер Уильямсон решил, наконец-то, удалиться от дел, чтобы дописать свой опус магнум. Обширнейший труд об исцелении детских проклятий, травм и других болезней, простых и магических. Его столь же бессменная ассистентка миссис Уильямсон также увольнялась, дабы разделить с супругом труды и досуг. Директор Дамблдор уже пригласил на должность медика-ведьмы юную Поппи Памфри. Добрая, светлая девочка Поппи отлично знала как зелья, так и чары диагностические и лечебные, и могла оказать школьникам почти любую помощь, а в случае крайней необходимости, разумеется, по согласованию с директором, можно будет обратиться к специалистам из больницы Святого Мунга. Тогда целитель в школе вовсе не нужен, хватит и медика-ведьмы. Вот такое предложение собирался озвучить Дамблдор попечительскому совету, полагая, что тамошние скряги будут только рады сэкономить. Только оказалось, что попечители успели пригласить достопочтенную Ордалию Нитнис, да еще и заключили с ней договор. Воспользовались своим правом нанимать целителя без согласования с директором. А так как усомниться в ее компетентности нет никаких причин, то расторгнуть такой договор можно только по согласованию всех трех сторон. Вот и пытался директор битый час убедить целительницу Нитнис в том, что ей было бы гораздо лучше и выгоднее лечить за полновесные сикли в больнице Мунга, или даже за галлеоны частным порядком, нежели трудиться в школе за пригоршню кнатов. Но все ухищрения и тонкости дипломатии были тщетны. «Ордалия, дорогая моя», решился еще на одну попытку директор Дамблдор. «Директор Дамблдор», поморщилась ведьма. «Пожалуйста, называйте меня целительница Нитнис или мадам Нитнис, мы с вами не родственники. И вообще, простите за резкость, я считаю, что на сегодня сказано достаточно. Я вам представилась, договор показала, вы мне свой взгляд на ситуацию изложили подробно. Мне нынче еще надобно осмотреть больничное крыло, переговорить с медика-ведьмой, а главное, представиться дому и алтарю». «Что значит представиться дому?» — нелицемерно удивился директор. Ордалия удивилась не менее. «Обыкновенно, воззвать к Нумена один, духи-хранители дома у римлян и совершить возлияние. Мадам Нитнис!» — вскричал директор. «Сразу видно, что вы давно не бывали в магической Британии. Проведение ритуалов ныне запрещено, дабы избежать искушения темных волхований, директор Дамблдор», — в тон собеседнику ответила ведьма. «Именно потому, что я давно не жила в Британии, я озаботилась внимательно изучить кодексы и уложения, и прецеденты, все, что касается целительства и частной жизни, чтобы не попасть впросак. Так вот, запрещены ритуалы, в которых жертвуется жизнь, кровь и магия, а возлияние вином и маслом, равно и приношение плодов земных, не возбраняются. Более того», — тут голос мадам Нитнис загремел торжественным кимвалом, — «целителям и родовспоможенницам вменяется в обязанности надлежит непременно представиться дому и духом его, дабы сами стены и лары два, духи, помогающие в любых домашних делах у римлян, помогали целительству. Особенно, ежели в доме чад множество, дабы лары позвали на помощь чаду в случае нужды. Так что», — завершила свою речь целительница голосом обыкновенным, — «пойду представляться дому, согласно инструкции». Уже к ужину стало ясно, что Поппи Памфри для директора Дамблдора тоже потеряно, как и все больничное крыло. Медика-ведьма только что в рот не заглядывала своей новой начальнице, приговаривая: «Да, целительница Нитнис. Как скажете, целительница Нитнис». Но, все-таки, директор не хотел отказаться от задуманного перспективного проекта, то есть бескорыстного доброго деяния, и решил попробовать еще раз договориться с целительницей. «Мадам Нитнис», — обратился директор своим самым лучшим тоном, — «в этом году в школу поступает один мальчик, я уже обещал его родителям, что ребенок сможет учиться вместе с другими детьми, но ребенок болен, очень болен. Я тщательно изучил его состояние и хотел бы сам следить за лечением, скажем, с небольшой помощью нашей Поппи. Как вы полагаете, мадам, вы, директор, человек опытный, пожала плечами целительница. Она в этот момент закопалась в кладовку с запасами сырья для целебных зелий, и, похоже, не слишком внимательно слушала директора. Я полагаю, что ваше мнение существенно. Директор здорово приободрился. Не так страшна эта Ордалия, и с ней можно договориться. Профилактические осмотры и его последствия. За ужином с новой целительницей и ее помощницей знакомились преподаватели. Обычно во время каникул профессора предпочитали заказывать ужин к себе в комнаты, но сегодня все до единого выбрались в большой зал. Интересно же, новые люди в старом Хогвартсе. Самым любознательным и общительным оказался преподаватель зельеварения Гораций Слакхорн. Осыпал новеньких ненавязчивыми комплиментами, обсудил сравнительные свойства цмина песчаного, собранного на перекрестке дорог, и той же травки, выращенной в аптекарском огороде. Исподволь выяснил, что зелья для больничного крыла будут готовить сама целительница и медика-ведьма, а его этими пустячками беспокоить не будут. Зельевар еще более подобрел и пустился в рассказы о своих учениках. А вы, целительница Нитнис, какой факультет окончили? Поинтересовался профессор Слакхорн после обстоятельного рассказа о сравнительных достоинствах Хаффлпаффа и Ривенкла. Директор Дамблдор тоже навострил уши, впрочем, как и все присутствующие. «Я вовсе не училась в Хогвартсе», — покачала головой целительница. «Меня совсем маленькое везли в Индию, так что общее образование я получала в магическом отделении школы Святого Ксаверия 3, поклон Эр Киплингу и его роману Ким, а целительству училась в Тарквиниевой школе, в Италии. Так вот откуда кадуций», — восхищенно воскликнул Слакхорн. «Я слышал, там чтут традиции». «Да», — согласилась целительница. «Меня приучили чтить традиции, достойные сохранения, и переосмысливать то, что нуждается в изменениях. Скажем, есть ли в Хогвартсе традиция проводить в начале учебного года профилактический осмотр учеников и преподавателей?» Преподаватели дружно заверили, что на их памяти такой традиции не было. «Вот видите», — укоризненно проговорила целительница, — «традиций нет, ибо забыто, а в уставе больничного крыла сказано, по осени надлежит всех, в школе пребывающих и вновь прибывших, осмотреть на предмет нечистоты всякой, гнит, вшей, глистов гнать горькими травами и очищающими чарами, дабы волосы и чрево чисты были, хвори и проклятия ползучие, коли найдены будут, лечить. Так что, господа колдуны и ведьмы, завтра всех прошу на осмотр. Дамы, прямо после завтрака, мужчины, после обеда. Да зачем же вам так утруждаться?» — вскричал директор Дамблдор. «Что же мы, не взрослые волшебники, сами со своим здоровьем не разберемся, а вдруг проклятие ползучие, из тех, что сами своему обнаружению препятствуют? Так что будем осматривать, согласно инструкции». Разумеется, директор ни на какой осмотр не пошел, забыл, честно говоря, но медосмотр в лице мадам Нитнис явился прямо к нему в кабинет. Целительница в ответ на протесты занятого волшебника просто зафиксировала директора в его же кресле, после чего прочитала длинное заклинание на архаичной латыни, отбивая ритм кадуцием. С кадуция после каждого взмаха сыпалась тонкая золотистая пыль, окутывала директора, умиротворяла, отгоняла беспокойство, располагала довериться и подремать в тишине, отложив все дела. А что? Чай, не мальчик уже, надо и о здоровье подумать. Так что к окончанию медосмотра директор был настроен вполне мирно, и от души простил мадам Нитнис с ее внезапное вторжение. Она ж как лучше хотела, для его же блага. Вот только за ужином его благодушие подверглось серьезному испытанию. Вместо любимой свиной отбивной средней прожарки с гарниром из жареной картошечки директор обнаружил на своей тарелке нежные паровые котлетки с рисом и отварной морковкой. Да и в кубке, судя по запаху, плескался очень полезный травяной настой. Вместо медовухи, олух, окликнул директор домовика, который отвечал за подачу блюд на столы большого зала. «Это что, тебе что велено было подавать? Простите, господин директор, сэр». Домовик демонстративно выкрутил себе уши. «Согласно инструкции, как мне объяснили, меню утверждают госпожа заместительница директора профессор МакГонагалл совместно с госпожой целительницей. Велено подавать полезные блюда, дабы сохранить здоровье господ волшебников». Директор окинул свою заместительницу взглядом, в котором читалось: «И ты, Брут». Но та осталась невозмутима, только сказала: «Да ты хоть попробуй, Альбус, отличная на вкус еда. Может быть, на такой диете тебя печень не будет беспокоить, «Ну, хоть шоколада горячего можно?» – грустно спросил директор. «Можно», – смилостивилась целительница, – «с молоком и капелькой меда. Полезный пир и профилактические меры. Даже на пиру, знаменующем начало учебного года, вместо привычных, радующих сердце одним видом, золотых блюд, на которых грудами лежали разнообразные яства, перед каждым школьником появилась персональная тарелка с персональной порцией. Не понимаю, чем ты недоволен», — Альбус отозвалась на сетование директора МакГонагалл. «Все наелись, пудинг удался просто чудно. А сколько денег сэкономили? Всегда знал, что все шотландцы скуповаты», — пробурчал директор, но очень тихо. «Что ты сказал, Альбус?» Сделала вид, что не расслышала директорского бурчания МакГонагалл. «Я говорю, здоровье, экономия, это все прекрасно. А где размах? Где чудо для детей? А чудо состоит в том», — ехидно отозвалась МакГонагалл, — «что первый раз за столько лет никого не будет тошнить в туалете после излишеств на пиру. Впрочем, еще одно чудо случилось прямо на пиру. Даже два. Когда ученики затянули школьный гимн, целительница Никнис поморщилась, взмахнула своим кадуцием, и все запели так слаженно и мелодично, что Филиус Флитвик умиленно заулыбался. Вот истинное волшебство. Мадам Никнис, что это за заклинание? Это чары регента 4, привет Коровьеву», — ответствовала целительница, — «чтобы любая толпа могла в одночасье запеть в такт и не фальшивя. А скажите, профессор Флитвик, все ли ученики сейчас в этом зале?» «Все до единого», — подтвердил профессор. «Тогда», — и еще один взмах кадуции осыпал весь зал тончайшей золотой пылью. «А это», — заинтересовалась Помана Спраут, — «а это, Винцола Ди Веста 5, Узы Весты, онлайн-переводчик. Дабы никто из подопечных чат, будучи в стенах школы, девства своего не лишился, а ежели имеется особа, к телесным утехам склонная ранее и ныне, то, чтобы не понесла, дабы гнева и недовольства родительского избежать. Все согласно инструкции». «Да где вы эту инструкцию взяли?» — вяло возмутился директор Дамблдор. «С одной стороны, когда нет родительского недовольства, это хорошо. С другой стороны, такое резкое ограничение нежной склонности влюбленных было Альбусу Дамблдору не по душе». «Как где?» – удивилась вопросу целительница. И начала перечислять, загибая пальцы для наглядности, положение о правах и ответственности целителя, устав школы, устав больничного крыла, послание попечительского совета. «А почему тогда целителю Уильямсон так не делал?» «Этого я не знаю», — развела руками мадам Никнис. «Инструкцию всякий выполняет в меру своей совести и своего усердия». На следующий день Ордалия Никнис в сопровождении Поппи Памфри отправилась на первичный обход классов, начиная с самых младших. Заходила прямо во время урока, вежливо, но твердо просила уделить ей десяток минут и проверяла учеников своими чарами. Некоторых просила назвать фамилию и факультет, Поппи записывала, и велела после ужина подойти в больничное крыло. Преподаватели возражать не решались, а то вот Гораций Слакхорн попытался возразить, что-то насчет того, болеют ли волшебники сахарным диабетом второго типа. Так теперь домовики, которых целительница упорно именовала ларами, десерт профессору зельеварения не подают, и в комнаты не подают, и личный запас варенья и пастилы сложили в сундучок и опечатали своей домовицкой магией. Целительница сказала: «До Рождества, диета, а там она еще посмотрит». Так что возмущаться решился только профессор защиты от темных искусств Кейн. Ну, он бывший аврор, а авроры вообще люди отчаянные. «Мадам Никнис», — заявил профессор Кейн, — «у нас урок идет. Хогвартс — учреждение учебное, а не лечебное». «Ага», — говорит целительница. «Что-то я вас, профессор Кейн, на осмотре преподавателей не видела. Наверное, вас директор позже на работу нанял. Так, Поппи, записывай, и вы, профессор, тоже. В субботу, в 10 ровно, жду вас на осмотр». «Не надо меня осматривать», — возмутился профессор. «Я здоров». «А вот это вы зря сказали», — отвечает целительница. «Здесь, в Хогвартсе, здоровых нет, есть только недообследованные. И ведь права оказалась. На осмотре, куда бравого Аврора, предварительно иммобилизовав, доставили домовики, выяснилось, что у профессора Кейна застарелый алкоголизм и геморрой, который он тщательно скрывал, так как стеснялся описывать симптомы. Ордалия Никнис заявила, что прогноз благоприятный, и взялась за лечение. Учение и лечение. К вечеру первого учебного дня на всех факультетах учеников не досчитались. Первой спохватилась МакГонагалл. «Целительница Никнис, а что с Ремусом Люпином случилось? Вы его в больничном крыле оставили?» «Мадам Никнис, Присоединился к разговору и директор. «Это тот самый мальчик, о котором я вам говорил. Я его сам осматривать и лечить буду, вы можете не утруждаться». Целительница промокнула салфеткой губы. Разговор случился за ужином, и ответила сначала декану Гриффиндора. «Нет, в больничном крыле Ремуса Люпина нет», а потом обратилась к Альбусу Дамблдору. «Директор, а вы умеете лечить оборотней в амбулаторных условиях?» «Как оборотней?» – вскричал впечатлительный Гораций. «Альбус, вы все-таки притащили в школу оборотня. Я ведь говорил вам, что решительно против». «Не волнуйтесь, профессор Слизнард», – поспешила успокоить его целительница. «Оборотня в школе уже нет». «Мадам Никнис», – гневно сверкнул глазами Альбус Дамблдор. «Вы не вправе удалять из школы учеников без моего разрешения. Я еще директор этой школы». Ордалия Никнис не дрогнула перед гневом великого светлого волшебника и победителя Гриндевальда. «В случае обнаружения источника заражения, угрожающего жизни и здоровью других учеников и работников школы, целитель обязан немедленно принять меры к изоляции и удалению такового, и только потом поставить в известность руководство школы. Я, кстати, поставила вас в известность. Моя докладная должна быть у вас на столе. Так что, согласно инструкции». «Да что вы с этой инструкцией?» — перебил возмущенный директор. «Ремус, не источник заражения, а живой ребенок. Он не виноват в том, что болен. Он имеет право учиться с другими детьми. Немедленно верните Ремуса в школу. Я требую этого властью директора». «Директор Дамблдор», — устало сказала целительница, — «мне говорили, что вы весьма уважаете Макглов и их достижения. Это так? Причем здесь это? Ответьте мне, что с Люпином?» «Так вот, Макглы никогда не обучают совместно с другими, здоровыми детьми, детей, больных, например, туберкулезом. Таких помещают в специальные учреждения, там лечат, а также обучают. Именно так я и поступила с Ремусом Люпином. Я написала своему коллеге, целителю Калману 6, Калман, ирландский святой, известный тем, что его слушались волки. Он работает в школе-лечебнице для детей, зараженных оборотнями. Если бы Ремуса отправили туда сразу, едва он был укушен, то сейчас мальчик уже был бы здоров. Но и теперь прогноз неплохой, к своим 17 годам Ремус может полностью излечиться, и образование он там получит. Родители Ремуса всем довольны, и сожалеют лишь о том, что у них раньше не было такой возможности. Но, — голос МакГонагалл дрогнул, — почему мы не знали, никогда не слышали об этой лечебнице? А когда это англичан интересовало то, что происходит в Ирландии? — вопросом ответила целительница. «Кстати, что с моим Северусом Снипом?» — спохватился Слизнард, очень довольный тем, что проблема оборотня все-таки рассосалась сама собой. «Родовое проклятие, снимаемое, старые переломы, последствия нелеченного сотрясения мозга, нелеченный перелом носа, нарушение обмена веществ, гастрит», — деловито перечислила целительница. «И по мелочи, зубы надо править, в шее глисты выводить. Дня три полежит в больничном крыле. Распорядитесь, господин декан, пусть ему староста задание приносит. Потом будет зелье принимать и на осмотр ко мне приходить». И, заметив брезгливую гримасу профессора Слизнарта и еще нескольких, Ордалия Никнис торжественно проговорила: «Властью целителя запрещаю всем, кто слышит, обсуждать болезни и лечение пациента моего Северуса Снипа с кем-либо, кроме целителя, и как-то использовать знания о его болезнях или лечении против него». «Ну что вы, целительница», — закряхтел Слизнард, пытаясь выдавить из себя дружелюбный смешок. «Я же понимаю, старосту я пришлю, не беспокойтесь. Размер-то, начало. Кроме Люпина и Снипа, медосмотр выявил с десяток чистокровных с проклятиями и с глазами разной степени тяжести, полдюжины полукровок и одного маглорожденного с вшами и глистами, а также немножечко беременную шестикурсницу размер Турейн». Размер-то рыдала и умоляла целительницу никому ничего не говорить. Ордалия Никнис, которая точно знала, что двухмесячная беременность сама не рассосется, посоветовалась с деканом Спраут. Выяснила, что у Размерта имеется тетушка, ничуть не изверг. Помана написала тетушке письмо, по итогам которого тетушка явилась в школу, выдала непутевой племяннице символический подзатыльник и забрала ее домой. Директор Дамблдор пытался убедить решительную даму позволить все-таки юной Размерте завершить образование. «А зачем?» — отвечала тетушка. «Замуж эту дуреху теперь из чистокровных никто не возьмет. Кто автор, она сама не знает. Похоже, парень под обороткой был, а разина красивая личика повелась. В министерство она не устроится, для этого у нее ни мозгов, ни связей. Так что пусть к делу приучается, Будет чем себя и ребенка кормить. Для того, чтобы медовуху варить и за прилавком стоять, высшая трансфигурация ни к чему. Башни и подземелья. Разобравшись с осмотром и первичным лечением персонала и учеников, целительница Нитнис решила заняться инспекцией спален, гостиных и других помещений, в которых большую часть времени находились дети. В соответствии с инструкцией, предварительный обход следовало провести еще до начала учебного года, но Ордалия просто не успела. А вот теперь время пришло. Башня Гриффиндора встретила ее бодрой пурпурной окраской стены и обстановочкой типа «топор можно вешать». В гостиной припахивала казармой, ношеные носки пополам с табачным дымом. В спальнях мальчиков дух казармы усиливался, обогащаясь нотками перегара, но в отличие от правильной казармы здесь царил беспорядок. Разбросано было все, что только можно разбросать. В спальнях девочек тот же казарменный дух разбавлялся нотками духов, косметических зелий и амортенций. Мадам Нитнис вызвала старост и попыталась разъяснить им свое представление о том, что такое гигиена и порядок. Не увидев понимания в глазах подростков, целительница решилась побеспокоить декана. Минерва МакГонагалл, оторванная от финансовых школьных бумаг, предпочла действовать решительно, ликвидировала, или хотя бы сократила, запасы вредных для здоровья веществ, организовала генеральную уборку силами самих гриффиндорцев, но под чутким профессиональным присмотром старшего домовика. Целительница понаблюдала за процессом, предупредила, что если при следующем осмотре обнаружит такой же срач в смысле, небрежно разбросанные вещи, то распорядится, чтобы домовики собрали и выбросили все грязное и раскиданное. Чтобы подбодрить уставших от непривычной активности гриффиндорцев, рассказала о правильной организации банно-прачечного пункта для тех, кто сам не в состоянии поддерживать чистоту. Гриффиндорцы прониклись рассказом о достоинствах зеленого едкого мыла, и после уборки дружно потянулись в душевые. В больничное крыло Ордалия Нитнис свернулась с приятным чувством выполненного долга. В башне Ривенкла оказалось холодно. Даже сейчас, когда осень только начиналась, какой мороз здесь стоит зимой, мадам Нитнис боялась даже представить. Поэтому вызвала домовиков и велела заделать все щели в окнах и полу, проверить вентиляцию и камины, короче, обеспечить комфортную температуру в помещении. При этом, к изумлению целительницы, обитатели башни, несмотря на холод, по большей части были одеты странно или скудно. Обычным делом здесь считалась мантия на голое тело. Старосты честно не понимали, что в этом не так, ведь есть такая замечательная вещь, как согревающие чары. Целительница велела собрать всех учащихся факультета умников и прочитала небольшую, но красочную лекцию, в которой описала все прелести гайморита, цистита, воспаления суставов и других последствий переохлаждения, а также предрекла магическое истощение, как результат злоупотребления климатическими чарами. Умники старательно законспектировали все сказанное, и клятвенно пообещали пересмотреть свое отношение к презренным тряпкам. Обиталище Слизерина поразило целительницу тем, что оказалось в подземелье. Сырость в гостиной не могли разогнать два полыхающих камина. В спальнях свет, прошедший через воды озера, отбрасывал мертвенно-зеленоватый отблеск на постельное белье и скрадывал плесень в углах комнат. «Никуда не годится», — фыркнула мадам Нитнис. «Дети должны жить на солнце, а не в подземелье. Дух дома, к тебе взываю». После небольшого воззвания в углу гостиной обнаружилась арочная дверь, украшенная изображением змеи тому подобной символикой. Удобная лестница вела в башню, не хуже, чем у львов и воронов. В башне нашлись спальни для девочек и спальни для мальчиков, помещения для учебных занятий и гостиные. Домовики с восторженным писком мигом смахнули пыль, протерли окошки, перетащили кровати и вещи учеников в просторные светлые комнаты. Они бы и учеников перетащили, но те и сами перебрались на новое место с большим удовольствием. Декларируемая любовь слизеринцев к подземельям была всего лишь хорошей миной при плохой игре. Инспекция гостиной факультета Пуффендуй была запланирована на следующий вечер, но уже с утра подопечные профессора Спраут ломились в больничное крыло с криками «А нам башню! Мы тоже хотим!». Мадам-целительница отложила приготовление лечебных зелий и отправилась искать вход в башню для нетерпеливых барсуков. Когда вход в башню Пуффендуй открылся, то руководить уборкой там явился совсем древний морщинистый домовик. Почтительно кланяясь госпоже-целительнице, старичок благодарил за возвращение правильных традиций. Рассказывал, что прежде у каждого факультета была своя башня, над которой реяло знамя с факультетским гербом, а в подземельях – убежище, на крайний случай, если башни обрушили враги. Там, в подземельях еще и потайные ходы есть, чтобы можно было эвакуироваться. А потом случилось что-то, о чем старый домовик не мог рассказать, и две башни закрылись. И дети стали жить в подземных убежищах не временно, чтобы спастись от врагов, а постоянно. Но теперь, хвала госпоже-целительнице, правильный порядок возвращается. Завершил свой рассказ старичок. Чтобы было совсем правильно, отвечала мадам Нитнис, прошу Ларов еще позаботиться о доме, во всех помещениях, где бывают ученики и работники, избавьтесь от сквозняков, чтобы меньше было простуд, а подземные ходы опечатать. Пока нет внешней угрозы, нечего школьникам под землей лазать, меньше травматизма будет. Слушаемся, госпожа целительница, сделаем. Дружно поклонились Лары-домовики, квиддич и другие культурные мероприятия. Рейды по гостиным пришлось повторять регулярно, поскольку правильные привычки формировались у детишек медленно и с трудом, но теперь мадам Нитнис поручала это Поппи Памфри. У самой целительницы появилась новая напасть. Начался сезон квиддича. Увидев, как рубится Слизерин против Гриффиндора, целительница несколько раз проверила на проклятие, вызывающее безумие, игроков, деканов, других преподавателей и отдельно директора. На пару дней закопалась в бумаге, пытаясь выяснить, нет ли инструкции, которая позволила бы обезопасить, а лучше, вовсе запретить это безобразие. Выслушала несколько рассказов о традициях, которые требуют, а каучуковые бладжеры и страховка от падения, для слабаков, констатировала, медицина в этом случае бессильна. Потом задумчиво промолвила, а впрочем, и приготовила специально для квиддичистов особый костераст. Этот состав быстро и эффективно восстанавливал поврежденные кости, но отличался особенно резким запахом и вкусом, а также вызывал почти нестерпимый зуд и боль в местах сращиваемых переломов, и болеутоляющие с ним одновременно принимать было ни в коем случае нельзя. Средство оказалось очень действенным. Квиддичисты стали летать намного аккуратнее, стараясь не получать травм хотя бы на тренировках, а потом это вошло в привычку. В больничном крыле наступила тишина и благолепие. Ордалия Нитнис совместно с Поппи Памфри готовили про запас зелья, а потом долго и со вкусом распивали травяные сборы, обсуждая разные интересные медицинские и просто житейские случаи. Время от времени к ним присоединялись профессора. Травяные сборы у целительницы были просто чудо. Однажды заглянул директор. Долго хвалил целительницу за отличную организацию работы больничного крыла и в целом улучшение быта школьников. Потом заговорил о просвещении, потом о медицинском просвещении. Мадам Нитнис слушала-слушала, да и говорит, 5 галлеонов за час. Поппи Памфри, видимо, что-то не то поняла, покраснела, а директор и вовсе ничего не понял, переспрашивает, что, 5 галлеонов, вы ведь хотите, чтобы я школьницам лекции о половой гигиене прочитала, говорит целительница, так я не против, 5 галлеонов, академический час, а чего так дорого, возмущается директор, у меня преподаватели 2 галлеона 10 секли за сдвоенный урок получают, и только деканы, 3 галлеона 8 секли. Так я не настаиваю, говорит целительница. По инструкции как раз деканы должны санитарно-гигиеническим просвещением заниматься. Но это же неудобно, вздыхает директор. Сами подумайте, как Филиус или Гораций станут барышням про такие деликатные материи толковать. Вот вы бы смогли с мальчиками об этом беседовать, а что тут такого? Удивилась целительница. Или вы считаете, что целители анатомию только одного пола изучают? Так может вы лекции не только девочкам, но и мальчикам прочитайте, обрадовался директор. Так я вам сразу сказала, что не против. 5 галлеонов в час, в конце концов столковались на 4. Одна лекция для девочек всех курсов, а вторая, для мальчиков. Отдавая 8 галлеонов сиклями и кнатами из особого директорского фонда, Альбус Дамблдор особенно укоризненно вздыхал, но целительницу не разжалобил. Любой труд должен быть оплачен, заявила эта скаридная особа, сгребла монеты в свой кошелек, и отправилась читать лекции, по итогам которых две помолвки оказались расторгнуты, полдюжины пар свои отношения типа легкий флирт решили перевести в статус помолвки, десяток учеников разного возраста и пола прибежали в больничное крыло, умоляя о дополнительном обследовании, а то мало ли что, а еще две девочки и один мальчик твердо решили сделаться целителями, и ходили напрашиваться к Ордалии Нитнис в ученики. Лестница и проклятие. Неожиданно Хогвартса охватила эпидемия лестничной болезни. То один, то другой ученик, Все больше из полукровок или маглорожденных обращались в больничное крыло с ушибами разной степени тяжести, а то и переломами. На вопрос о причинах травмы отвечали: споткнулся, с лестницы упал, иногда, для разнообразия, ударился о стену. В очередной раз к целительнице Нитнис попал слизеринский полукровка Снейп. «Мистер Снейп», — заметила целительница, накладывая заживляющую мазь, «если ваш выдающийся нос сломать еще раз, то, боюсь, никакая магия не вернет ему прежнюю форму. Что же все-таки с вами приключилось?» «С лестницы упал», — после минутной заминки ответил Снейп. «Ага-ага», — задумчиво пробормотала мадам Нитнис, зачаровывая мазь так, чтобы она затвердела, в качестве лечебно-фиксирующей повязки. Мадам Нитнис жалостливо прогундел пациент: «Может быть, все-таки костераст? Легких путей ищите, юноша», — с иронией поинтересовалась целительница. «Простудился, бодроперцовое, поломался, костераст. А то, что энергия на ускоренное лечение из вашего же тела берется, не думайте. Вас, прежде чем костерастом поить, надо откормить фунтов на 10-15, иначе ваши кости будут срастаться за счет времени вашей жизни. Хотите в 30 лет чувствовать себя на 50? Не», — замотал головой первокурсник. «А раз не, будем лечиться мазью и повязками. И витаминное зелье, которое я вам дала, не забывайте принимать». «Да, мадам Нитнис, спасибо, мадам Нитнис», — протараторил слизеринец, отступая к выходу. Лечиться он любил не больше, чем любой другой подросток. Как только проблемный пациент скрылся за дверью, мадам Нитнис позвала: «Лара». Появилась домовичка, наряженная в точную маленькую копию мантии целительницы. «Дрались или били?» — спросила ее мадам Нитнис. «Били, госпожа целительница», — пропищала домовичка. «Почему не пресекли?» — строго спросила целительница. Домовичка привычно схватилась за свои длинные уши. Господин директор вызвал старшего домовика, велел не вмешиваться, сказал: «Детям надо социализироваться». Лара с трудом выговорила непонятное слово. «В смысле, привыкать к трудностям и общению?» «Ага», — еще более задумчиво проговорила Ордалия. «Социализация – это хорошо, а профилактика травм – еще лучше. Будем заниматься профилактикой, согласно инструкции». В следующий раз, вместе с очередной жертвой лестницы, домовики доставили и саму лестницу, из трех ступенек, двое из которых выкручивались и отчаянно вопили: «Эй, домовик, немедленно отпусти, тебе приказывает маг из древнейшего и благороднейшего семейства Блэк. Вы представляете, с кем связались? Вы вообще знаете, кто мой отец?» «Мой отец, сам Карлус Поттер 7, понятия не имею, кто был папа Джима. У меня будет папа Карлус и мама Дарея, урожденная Блэк, мне так привычнее». «Да он вас», — третий только жалостливо ныл и жмурился. Целительница проворно окутала всех четырех, и драчунов, и пострадавшего рейвенкловца, диагностическими чарами. Убедилась, что Лары-домовики на этот раз поспели вовремя, так что рейвенковец отделался испугом и фингалом под глазом. Умник честно сообщил, что бить его хотели за то, что он умничал. Поэтому пострадавшему для начала выдали мазь от синяков, а мадам Нитнис решила заняться лечением взорвавшихся первоклашек. «Господа гриффиндорцы», — изрекла целительница после всестороннего обследования, — «на вас какой-то злодей наложил серьезное проклятие. Аурум инфантилюс капризус свинтус, слыхали о таком? Так что будем лечиться». Лечение страшного проклятия заключалось в наложении кишечно-опорожнительных чар совместно с чарами рвотными. Так что вскоре каждый из проклятых сидел на медицинском судне с небольшой бодейкой в обнимку. А для предупреждения обезвоживания пациентам было выдано по паре пинт подсоленной воды, которую рекомендовалось пить в промежутках между приступами рвоты. Когда представитель древнейшего и благороднейшего пытался отказаться от целебного напитка, то мадам Нитнис переместила чарами жидкость прямо в желудок. Лечение продолжалось больше часа. Рейвенкловец уже успел принять успокоительное зелье, намазать синяк мазью и удрать на ужин. Заглянул полукровка Снейп. Пробормотал: «Вот так смотрел бы и смотрел», и убрался в зельеварню. Он вообще приноровился частенько заглядывать в больничное крыло, насчет чего бы сделать полезного. Мадам Нитнис ему поручала иногда помыть котлы или перебрать ингредиенты для зелий, или быть на подхвате у Поппи Памфри, потому что проще было поручить, чем объяснить, почему нет. Наконец, целительница остановила действие чар и очень серьезно сообщила, что, кажется, развитие проклятия удалось купировать. «Но если будет рецидив, непременно обращайтесь», — напутствовала она гриффиндорцев. Те поспешно и без возражений покинули больничное крыло. Рецидивов не было до самого Рождества. Примечание к части. Это пока все. Продолжение будет через пару-тройку дней, недель, месяцев, нужно и подчеркнуть, если природа будет благосклонна. Переедание и его последствия. На рождественских каникулах отличились хаффлпаффцы. Старшекурсники, уезжая по домам, поведали тем младшеньким, что оставались в школе, самую страшную факультетскую тайну. Краденые пирожки вкуснее тех, что на столе в большом зале 8, краденая кобыла дешевле купленной, а главное, их больше. В результате, подопечные декана Спраут в канун Нового года пробрались на кухню и слопали заготовленную на завтрак выпечку, будучи уверены, что домовики еще наготовят. Вот только, шотландская душа МакГонагалл уже вошла во вкус экономии и сбережения, так что дополнительные продукты домовикам было запрещено брать из кладовой без особого распоряжения. Так что утро Нового года ознаменовалось пустыми столами в большом зале, рыдающими от чувства собственной никчемности домовиками, и стенающими от последствий вредного ночного зажора хаффлпаффцами. МакГонагалл волевым решением распорядилась на завтрак варить овсянку и печь блинчики по-ирландски. Домовики немедленно утешились работой, а обжорам целительница Нитнис сказала: «Вот достойное воздаяние за грех чревоугодия», и применила к ним свое обычное лечение. Сначала очищение организма от непереваренной пищи, потом от последствий интоксикации. Целительница, говорите прямо, простонал особенно прожорливый третий курсник, промывание желудка, слабительное и физраствор. О, вы знаете, что такое физраствор, восхитилась целительница. Я из простых людей, не из волшебников, отозвался страдалец. Не безнадежен, констатировала мадам Нитнис, выдавая маглорожденному двойную порцию названного средства. Потом целительница оставила пациента в больничном крыле под присмотром Поппи Памфри. Пироги были с гусятиной и с жареным луком, а эти одаренные съели за пятерых каждый, ворчала целительница. Волшебники, конечно, покрепче обычных людей, но такого никакая поджелудочная не выдержит. Пусть денек под присмотром будут. Сама Ордалия Нитнис отправилась на поиски Аргуса Филча. После августовского медосмотра целительница вылечила старого скреба от подагры, воспаление суставов и ишиаса, а также сняла малозаметное, но весьма зловредное проклятие. В результате Филч посвежел, выпрямился, смог командовать домовиками и пугать неслухов с новыми силами, а к концу сентября засветил слабенький люмос. Теперь он считал Ордалию Нитнис самым главным школьным начальством, и по одному ее намеку, не задумываясь, вывернул бы ведро с грязной водой на голову самому Дамблдору. Впрочем, она своим влиянием не собиралась злоупотреблять. Но тут речь зашла о здоровье школьников, а инструкция требовала, чтобы целитель принял всяческие меры и усилия для профилактики любых заболеваний и другого ущерба этому самому здоровью. Так что мадам Нитнис сперва переговорила с Миниврой МакГонагалл, которая была весьма рассержена из-за утренних безобразий, так что план целительницы полностью одобрила. После чего Ордалия объяснила свои пожелания Аргусу Филчу. Тот бодро ответил: «Слушаюсь, давно пора», и в тот же день установил на дверь кухни старинный зачарованный замок, снятый с двери помещения, где прежде была оружейная. Этот замок открывался перед директором и преподавателями, целителем и помощником целителя, а также самим Филчем, который неожиданно выяснил о себе, что он не завхоз, а заместитель директора по административно-хозяйственной части 9, кто работал в школе, знает разницу. Лары-домовики шныряли везде, где им нужно, не обращая внимания на такие пустяки, как стены и двери. Школьники же теперь могли попасть на кухню только в сопровождении кого-либо из работников школы. Что сказали хаффлпаффцы своим однокашникам 10, не исправляйте. Однокашники, те, с кем совместно учишься, когда узнали, что ночных перекусов из ворованных пирогов больше не будет, целительница Нитнис, разумеется, лично не слышала. Но сплетники Лары говорили, что им очень понравились некоторые выражения. Примечание к части. Не удержалась. Целитель людей. Ордалия Нитнис проснулась от того, что кто-то неистово колотил в дверь ее комнаты. До этого Ордалии снился какой-то мутный жутковатый сон, так что этот стук совпал с неистовым стуком ее собственного сердца. Однако, привычное к таким побудкам тело, взметнулось с кровати, руки поспешно накинули халат поверх ночной рубахи. За дверью оказалась Поппи Памфри. «Целительница!» — вскричала медика-ведьма. «Бежим! Скорее!» — директор велел, и попыталась тащить Ордалию за руку. «Успокойтесь, Поппи!» — рявкнула целительница. Прежде, чем бежать, надо собраться, иначе толку от нас не будет. А вы рассказывайте, что стряслось. С этими словами мадам Никнис собулась, потуже завязала ленты ночного чепчика, чтобы волосы не распустились, подхватила одной рукой кадуций, а другой – тревожный чемоданчик с самыми ходовыми зельями для экстренной помощи. Поппи Помфри, приплясывая от нетерпения, несвязно рассказывала. Директор прислал патронус, говорит, в окно своей башни увидел, на опушке запретного леса, там шел, упал, директор аппарировал к нему, похоже на отравление. Вот тут Ордалия Никнис действительно заторопилась. Отравление чем-то или кем-то из запретного леса, это серьезно. Разумеется, целительница не побежала бегом, ни по годам и неуместно, но за ее стремительными шагами Поппи Помфри пришлось успевать в припрыжку. Впрочем, когда дамы поспели к месту происшествия, пострадавший был в сознании и даже пытался встать с мерзлой земли, припорошенной снегом. Директор его уговаривал, потерпи, Рубиус, сейчас придет целительница, она тебя полечит. Тот в ответ бормотал, да не надо, что же беспокоить, да оно само пройдет. А вот Ророжик, вы позвали меня лечить великана? Голос Ордалии был холоден так же, как зимний предрассветный воздух. Да что с вами не так? Гневно повернулся к ней Альбус Дамблдор. Рубиус Хагрид, человек, да еще и получше иных прочих. Рубиус Хагрид, великан, со спокойной уверенностью заявила Ордалия. Уместнее было бы позвать профессора Китлберна. Ладно, неожиданно внешне успокоился Альбус. Пусть так, Рубиус Хагрид, полувеликан, но он еще и работник школы, лесник, а также хранитель ключей и садов. Вы обязаны лечить работников школы, согласно инструкции, как вы любите говорить. Что за беда с образованием в Хогвартсе? Печально проговорила Ордалия Никнис. Никаких полувеликанов не бывает. Ни обычные люди, ни волшебники не скрещиваются ни с великанами, ни с гоблинами, ни с домовиками. У всех этих видов разная анатомия и физиология. Рубиус Хагрид, великан, просто очень маленький, для великана. Они таких прогоняют из клана, чтобы породу не портили. Но зелья, лечебные для мага, могут быть ядовиты или бесполезны для великана. Никто не проводил таких исследований, и я не собираюсь прямо сейчас экспериментировать над вашим подопечным. А чары на него вовсе не действуют, в том числе и целительские. Госпожа целительница правду говорит, уныло прогудел Рубиус. Когда ясно стало, что я мелкий очень, меня выгнали, мало не убили. Господин Хагрид меня подобрал, дал отлежаться, подкормил. Потом у себя оставил, велел папкой звать. Своих детишек у него не было, а зелья и чары на меня и впрямь не действуют. Ты чем отравился-то, Рубиус? Спросила лесника целительница. Да там у меня в лесу, Арагог паучок мой. Я ему жену нашел, привез по той весне, а нынче подумал, холодно очень. Они в пещере живут, конечно, но я решил сходить, проведать. А они осерчали на меня за беспокойство, вот и покусали. Но я им поесть оставил, так что теперь не пропадут. Паучок, говоришь, услышала главная Ордалия Никнис. А велик ли паучок? Да не, замотал головой Хагрид. Чуть вот меня побольше. Видите, директор Дамблдор, проговорила мадам Никнис, любой человек от укуса акромантула потерял бы сознание, не сходя с места. А ваш подопечный своими силами из леса выбрался. Я теперь еще травок заварю, проговорил Хагрид, поднимаясь на ноги. Я знаю, какие мне травки помогают, и отлежусь, и все пройдет, и побрел к своей хижине. Мадам Никнис споежилась, халат оказался несовершенной защитой от шотландской зимы, и направилась к замку. Поппи Помфри, чувствуя себя почему-то виноватой, засеменила следом. Мадам Никнис, Поппи, окликнул Дамальбус Дамблдор, могу я рассчитывать, что вы не станете ни с кем обсуждать происхождение Рубиуса, каким бы он ни был, но сердце у него золотое. Я бы доверил Рубиусу свою жизнь, директор ответила, не останавливаясь. Мадам Никнис, вот в русском магическом цирке медведь под потолком на метле летал, и даже финты показывал 11, на самом деле медведь Гоша на велосипеде и мотоцикле катался, а у вас великан лесником работает, эко невидаль. Главное, чтобы вы его профессором не назначили, у него ведь представления о технике безопасности вовсе никакого нет и быть не может, так что жизни детей ему доверять никак нельзя, а свою жизнь доверяйте сколь угодно. В тот же день, едва разобравшись со всеми обязательными делами, мадам Никнис написала письмо примерно следующего содержания. председателю попечительского совета школы Хогвартс достопочтенному Абраксасу Малфою. «Уважаемый мистер Малфой, в связи с тем, что я получила достоверные сведения о том, что вблизи школы Хогвартс, на территории запретного леса, организована колония акромантулов, прошу ваших разъяснений, соответствует ли пребывание подобных существ на неохраняемой территории близ школы традициям названной школы, и, если соответствует, то на кого следует возложить ответственность и издержки по закупке антиакромантульной сыворотки, каковая, согласно инструкции, должна быть в распоряжении целителя, действующего на территории, где возможно появление означенных акромантулов. С уважением, целительница Ордалия Нитнис». Перечитав это чудо бюрократической мысли, Ордалия одобрительно хмыкнула и скопировала текст еще полдюжины раз, меняя только имя и должность абонента. После чего, поддавшись легкому приступу паранойи, не стала отправлять письма из школы, а прогулялась до Хогсмита, благо погода не препятствовала, а срочных дел не было. На следующий же день в Хогвартсе и запретном лесу появилось множество хорошо экипированных и весьма решительно настроенных магов. Самая северная колония акромантулов прекратила свое существование, не успев разрастись. Рубиус Хагрид был безутешен. Таинственные происшествия в Хогвартсе. Ученики вернулись в Хогвартс после рождественских каникул, обменялись впечатлениями и гостинцами, доели привезенные с собой домашние лакомства, втянулись в рутину уроков и эссе, успели соскучиться. Закрытая школа предоставляет мало возможностей для развлечений, и тут стали происходить таинственные случаи, странные даже для школы чародейства и волшебства. Кому – гадости, а кому – сладости. Потому, что – сплетни. А вы видели, вчера перед завтраком весь большой зал был расцвечен гриффиндорскими флагами. Заколдовали флаги и гербы других факультетов и даже школьные. Никто из преподавателей не мог расколдовать, даже у Дамблдора не сразу получилось. Да директор, наверное, и не хотел так сразу расколдовывать, ему гриффиндорские цвета милее всех, а кто заколдовал-то, неизвестно. А вы слышали, кто-то ночью пробрался в запретную секцию библиотеки, мадам Пинс так ругалась, там такие книги есть, без перчаток в руки возьмешь, все, проклятие. А откуда известно, что пробрались, пытались книгу с полки взять, из запретных, а она как завопит, тут Филч прибежал. Он теперь шустро бегает, кричит, кто здесь, а никого нет. Так кто же это был, неизвестно. Вы слышали, по галерее второго этажа, перед выходом из астрономической башни, бродили невидимые доспехи, как это? А вот так, стук, грохот, а никого не видно. Вдруг шлем покатился. Девочки думали, что это Пивз, а тот из-за угла как выскочит. И бу-у-у, а с другой стороны в них навозные бомбы. Фу-у-у, а гремел-то кто? Неизвестно, а Эванс как ревела, там что-то добавлено в навоз было, не отмывалось, волосы пришлось отрезать. Хорошо, целительница обещала зелье, чтобы отрастить, а как целительница Нитнис сругалась на этих невидимок, одного умиротворяющего бальзама сколько потребовалось, и мази от синяков, и еще специальное зелье, Лилькины волосы растить. Повезло грязнокровке, что мадам Нитнис со всеми равно возится. Мистер Снейп, я вас предупреждала, что даже целительская магия не всесильна. Что с вами произошло на этот раз? С лестницы упал. Повторяйтесь, мистер Снейп. Честная слизеринская, целительница Нитнис, действительно с лестницы упал. Кажется, мне кто-то подножку подставил, а потом подтолкнул. Но я никого не видел. И кто же это был? Неизвестно. Залатав, в очередной раз, злосчастный нос и прочие травмы мистера Снейпа, целительница Нитнис вышла в небольшой зал, где сходились все лестницы основного здания Хогвартса, обратилась лицом к каждому из углов по очереди, приветствовала дом взмахом руки с кадуцием, потом позвала негромко и властно: «Пивз, явись и отвечай». Зловредный полтергейст тотчас появился, заскулил, заюлил: «Молю, молю тебя, Бона Де, не болтай лишнего», — прикрикнула целительница. «Прости, Бона Домина», — поспешно исправился Пивз, — «не изгоняй, я еще пригожусь этому дому». «Служи, учи неосторожных, защищай дом», — позволила целительница. «Но не смей разбрасывать хлеб и портить любую еду». «Слушаюсь, Бона Домина», — радостно воскликнул Пивз. «Что еще прикажешь? Кто невидимкой творит злые шалости?» — прямо спросила целительница. «Портреты не видит, домовики не видит, но ты, по ту и эту сторону, ты должен видеть. Прости, не гневайся, Бона Домина, меня связали словом, не могу сказать, но могу показать». Об этом уговора не было. Ордалия Никнис отпустила Пивза милостивым наклонением головы и вернулась в свои больничные владения. Тем же вечером, перед самым отбоем, перед целительницей появилась домовушка Лара в маленькой белой мантии. «Госпожа целительница», — Пивз зовет, — говорит, — «эти снова шуточку затевают». И вот Ордалия Никнис спешит за Ларой. На ногах, мягкие туфли, никто не услышит. Сквозь чары незаметности никто не разглядит. Добрались до галереи третьего этажа, с которой открывается чудный вид на озеро и мыс с редкими деревьями. Считалось хорошим тоном приглашать сюда на прогулку девушек в те дни, когда не было посещений Хагсмита. Вот и сейчас слизеринский староста Люциус Малфой выгуливал здесь свою сговоренную невесту, Нарциссу Блэк 12, в каноне об этом ни слова, будем считать, что Нарцисса ровесница с ней по и мародеров. Первокурсница выступала чинно, старательно изображая взрослую барышню. Ордалия Никнис, стоя под невидимостью в стенной нише, полюбовалась красивой парочкой на фоне красивого пейзажа.